Глава 26. «Привет, меня зовут Брэндон. Вы все видели мой последний ролик, где я рассказывал вам о грязи. На самом деле уже почти миллион человек посмотрели, как я воодушевленно вещаю о грязи. Этот предмет всегда меня привлекал, так что простите, я пристрастен. Я изучал химическую инженерию в Дейтонском университете, а вскоре после этого начал работать с НАСА. Мне сложно объяснить, почему эта миссия так важна. Это все равно, что спросить меня: «Эй, а в чем важность гравитации?» Корни вопроса уходят в историю других планет, далеких и близких. Мы не знаем, какая жизнь была раньше на Марсе и была ли вообще. Но нам точно известно, что Марс, условно говоря, омывает вода. Мы знаем, что планета изобилует различными органическими веществами. Что же могло пойти на Марсе не так? Как и когда он превратился в такую пустыню? Я исследую лишь небольшой кусочек в общей головоломке. У нас есть ученые, которые изучают погодные условия на Марсе. Те, кто пытается выяснить, какие растения имеют шанс вырасти на его почве. А еще есть биохимики, которые будут брать пробы воздуха, и исследователи, которые постараются обеспечить нас наилучшими фотографиями этого места. «В любом случае», — продолжает Брэндон, «я надеюсь, что вы разделяете мой энтузиазм. Мне повезло, я получил работу своей мечты, и мне не хочется ее терять. Нам предстоит еще так много сделать». Пока он продолжает свой рассказ, я поглядываю на Леона. Его глаза мерцают, и легкая улыбка играет в уголках губ. «Думаешь, сработает?» — спрашивает он между глотками шампанского. «Типа, реально сработает?» «Да кто знает», — хмыкаю я. «Это всего лишь малость, но она может дать людям то, что они так долго упускали из виду благодаря дурацким потугам НАСА и Starwatch». Когда сюжет с Брэндоном подходит к концу, какое-то время ничего не происходит. И я замечаю, что количество зрителей немного падает. Сейчас, благодаря множеству ранних репостов, нас смотрит в прямом эфире около 1 300 000 человек. На экране появляется Кармела, и я не могу удержаться от улыбки. Я даже слегка завидую тому, что мама имеет возможность работать с ней целыми днями, вздыхает Леон. Я тоже. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы у нее был собственный аккаунт на Flash Fame. Мерцание, исходящее от экрана, освещает лицо Леона, и меня накрывает сильное желание наклониться и поцеловать любимого. Порыв такой сильный, что даже руки начинают ныть и становится трудно удерживать телефон. Непроизвольно моя кисть опускается. Леон забирает у меня телефон и придвигает стул ближе, не отрывая глаз от экрана. Я складываю руки на коленях, не понимая, как себя дальше вести и насколько близко можно к нему придвинуться. А затем его плечо вдруг касается моего. Мимолетный контакт, но я вздрагиваю. По моему телу пробегает озноб от легкого прикосновения к сильному телу Леона. Я мягко льну к нему, наслаждаясь моментом долгожданной близости. Когда трансляция переключается на следующее видео, он откидывается назад, держа телефон одной рукой. Другой же обхватывает меня за плечи, и я прижимаюсь к нему так сильно, насколько позволяет моя комичная огромная шляпа. Внезапно его запах снова щекочет мои ноздри, и я вновь переношусь мыслями в комнату отеля, вспоминая, как мы лежали там, свернувшись в объятиях. Его губы касались моей шеи, а моя ладонь — его щеки. «Она великолепна», — говорит Леон. «Мама часто рассказывала мне, как Кармела разносила команду астронавтов в пух и прах, закидывая невыполнимыми задачами, будто опытный игрок кручеными мячами». «Ну, судя по всему, с моим отцом ей справиться не удается». Я насмешливо закатываю глаза, но он бросает на меня серьезный взгляд. «Зря иронизируешь. Я слышал, как мама жаловалась папе, что НАСА рассматривает возможность поменять их местами, чтобы твой отец управлял Орфеем-5 вместо Орфея-6». «Подожди», — протестую я. «Мой отец не будет пилотировать никакие корабли». «Кэл, если очередь дойдет до Орфея-6, то твой отец отправится на Марс. В этом нет никаких сомнений». Я откидываюсь назад и впиваюсь взглядом в нависший над нами купол небес. На нем виднеется тонкий серп луны, И я внезапно чувствую, как меня охватывает смятение. Будто все мое тело истыкали булавками. Становится тяжело дышать. Я ощущаю себя таким маленьким. А Марс кажется таким далеким. Без преувеличения, очень далеким. 50 лет назад, когда мы высадились на Луну, на этих же самых лужайках сидели десятки астронавтов, их жен и астродеток. И глядели на то же самое небо. Луна, наверное, казалась им невероятно далекой, буквально недостижимой. Но мы сделали это тогда и повторим снова. Я никогда не рассматривал такой вариант. Ты беспокоишься о том, что твоя мама отправится в полет? Не совсем. Просто странно, что ее не будет целых 2 года. Но ты понимаешь, это не совсем нормально. Так надолго расставаться с семьей, и когда она вернется, я, наверное, окажусь в каком-нибудь другом месте. Буду заниматься чем-то совершенно иным. Спустя несколько минут перерыва начинается видео с Кайлом. Он начинает подробный рассказ о конструкции взорвавшейся антенны. Вы вряд ли об этом слышали, но предполагалось, что антенна будет многоцелевой. Как вы знаете, она бы нам очень пригодилась для приземления, но также могла предоставить наиболее точные показания погоды на сегодняшний день. Мы бы вывели ее на орбиту Марса примерно за 3-6 месяцев до прибытия туда астронавтов, и это дало бы нам более ясное представление о метеорологическом состоянии планеты. Я заглядываю в правый нижний угол телефона и, не удержавшись, восторженно хлопаю Леона по руке. 4 миллиона зрителей! И число продолжает расти. Правило стримов гласит, если просмотров больше, чем подписчиков, значит, вы все делаете правильно. А у меня вышло совсем правильно. За углом слышится шорох раздвижной двери, поэтому я быстро прячу шампанское под сиденье. Но это всего лишь Кэт. В ее телефоне эхом отзывается голос Кайла, а на лице красуется совершенно потрясённое выражение. «Нью-Йорк Таймс поделились вашей ссылкой в Фейсбуке», — сходу объявляет она. «Похоже, что и CNN тоже. И еще кое-кто, но я не успеваю за всеми уследить. К тому же сами видео такие интересные». «Я понимаю, почему ты так считаешь», — говорит Леон. «И почему мы с Кэлом так думаем? Но с какого перепуга этот эфир должен взволновать среднестатистического американца?» «Да ладно тебе, Лео. Нам так не хватало настоящей информации, что люди по ней просто истосковались». Она улыбается. «Старвотч развлекает людей, но никому не нравилось, когда НАСА пыталась сделать то же самое. Никто не пишет научно-фантастические рассказы, чтобы транслировать пустые сплетни». «А как же люди вроде Джоша Фэрроу? Они этого не понимают», — не соглашаюсь я. «Собственно, никогда и не пытались. Мои видео всегда были лишены пустой шелухи. Я заработал кучу подписчиков, освещая выборы, хотя большинство ребят даже не достигло нужного возраста для голосования. Людей волнует подобная информация, но ее трудно отыскать за всякими кликбейтными заголовками и фейковыми новостями». Секунду я молча смотрю на Кэт. Мне просто не хочется, чтобы НАСА из-за этого развалилась. Кэт садится рядом с нами, я протягиваю ей бутылку, и подруга делает глоток. Наклонившись вперед, она вытирает пролившееся шампанское со своего подбородка. Мы досматриваем выступление Кайла, а затем сидим в полной тишине, пока техник-ракетчик излагает различные теории о причинах взрыва и аргументы в пользу того, почему ничего подобного не может произойти при запуске корабля с экипажем. «Надеюсь, этого достаточно», — вздыхаю я, когда все видеоролики подходят к концу. Никто мне не отвечает, ну и ладно. Ребята наклоняются ближе, когда на экране появляется мое лицо. На нем все еще играет легкая улыбка, и в целом вид у меня несколько самоуверенный, но в этом есть некий элемент реализма. Чем меньше репетиций, тем лучше. Даже если я вообще никогда не репетирую. Так получается более естественно. Более резко, эмоционально и искренне. «Это наше обращение», — говорю я. «НАСА — отличная организация, хотя иногда в ее истории случались сложные периоды, мы все это знаем. Но благодаря Старвотч и нескольким членам отдела по связям с общественностью все превратилось в натуральный цирк. Да, у нас здесь хватает драматизма. Это соревнование, это постоянный стресс. И здесь столько разных людей, что они обязательно будут вступать в перепалки на вечеринках. Но игнорировать в этой миссии все хорошее, сосредоточившись лишь на плохом, безответственно и, честно говоря, не по-американски. Если вам не безразличен этот проект, покажите это прямо сейчас. На моей странице есть ссылка со всеми необходимыми инструментами, чтобы ваш голос был услышан. Одним нажатием кнопки вы можете поделиться этим видео, связаться с НАСА или с вашими представителями в Конгрессе. Все это благодаря блестящим талантам к программированию Кэтрин Такер. Только не молчите, пусть любой, к кому вы обратитесь, поймет, что эту миссию нельзя отменять и что вы сделали все возможное, дабы полет на Марс состоялся. Сейчас мы близки к цели, как никогда раньше. Еще раз спасибо, что подписались на меня и поделились ссылкой. И спокойной всем ночи. Экран пустеет, затем на нем появляются ссылки для публикации или повторного воспроизведения видео. Я закрываю телефон и перевожу взгляд с Леона на Кэт. Практически одновременно мы глубоко вздыхаем. Кэт хватает мою ладонь, а я берусь за руку Леона. Это последние минуты покоя, подобного которому нам еще долго не видать. «Думаю, мне пора домой», — наконец произношу я. «Я слишком нервничаю и не могу и дальше здесь оставаться». Кэт наклоняется, чтобы крепко меня обнять. «В любом случае, ты делаешь нечто потрясающее. Я поделюсь твоим видео со всеми своими знакомыми. Мы не сдадимся без боя». Леон по-прежнему ничего не говорит. Лишь слегка мне улыбается. «Нам нужно еще так много всего обсудить. Я показал ему, на что способен, но нужно дать любимому еще немного времени. Не в моих силах заставить его чувствовать себя лучше. И я не могу вынудить Леона принимать решения относительно собственной жизни. В его случае невозможно пытаться что-то исправить, особенно если Леон на самом деле не сломлен. Он просто немного сбился с пути». Однако я наклоняюсь и нежно целую его в губы. Он не отстраняется, но и не проявляет особого энтузиазма. Наши глаза закрываются, и я позволяю себе еще какое-то время просто вот так стоять с ним рядом. Достаточно долго, чтобы вернулось ощущение жара в груди и бабочек в животе. И мне становится немного лучше.